Глава 8. Костя прилетел в Симферополь в полдень, и страшная крымская жара сразу обрушилась на него. Если Леонид успел насладиться мягкими июньскими деньками, то бедный Скворцов попал в самое пекло. Обливаясь потом, он, прежде чем сесть в нужный автобус, на его счастье уже ждавший пассажиров до Мидаса, купил 2 бутылки ледяной минеральной воды. Сомов снабдил его новым номером мобильного, и Скворцов отстучал ему СМС-ку, обещая как можно скорее связаться с ним по приезде. Набив автобус под завязку, водитель наконец решил, что пора ехать, и рванул, выдавая 120 километров. Испуганная тетка средних лет, нагруженная кошелками, ахала всю дорогу. Костику всегда нравилась большая скорость, и он подумал, что в Мидасе нужно будет обязательно взять машину на прокат, если пункт проката вообще имеется в поселке курортного типа. Вклиниваясь в его мысли, женщина истошно кричала и поносила шофера. Тот не реагировал, и несчастная обратилась к публике. «Чего вы молчите? Хотите, чтобы он нас всех убил?» Ее возмущение не получило поддержки. Парень с длинными, давно не мытыми волосами в грязных джинсах и пропахшей потом футболке заявил. «Я хочу скорее попасть домой, и он меня туда везет. А ты, старая курица, заткни рот». Женщина закудахтала от еще большего возмущения и притихла. Только тогда, когда водитель спокойно объявил. «Мидас». Костик поспешил к выходу. Как же давно он тут не был. Впрочем, судя по вокзалу, поселок мало изменился, разве что еще больше стало многочисленных шалманчиков, предлагавших курортникам разнообразную кухню. К автобусу сразу же подбежали юркие бабушки с табличками, ловившие клиентов, желающих снять комнату или квартиру. Скворцову приглянулось одно объявление — хозяйка за весьма умеренную цену предлагала комнату в частном доме с отдельным выходом. Взяв ее под руку, оперативник попросил разрешения взглянуть на сдаваемую площадь. Возможно, он на этом и остановится. Довольно пожилая бабушка побежала к дому со скоростью спринтера. Костик со спортивной сумкой, оттягивавший плечо, едва поспевал за ней. «Вот мои хоромы». Судя по ухоженному участку и добротному жилищу, хозяйка не бедствовала. Комната, которую она предлагала Константину, представляла собой утепленную пристройку. Когда-то покойный муж сделал веранду, а потом решил, нам она ни к чему. А вот родственников куча, и все летом хотят к морю. Почему бы не превратить ее в жилье с отдельным выходом? Это понравилось Скворцову. Отдельная, прилепленная к домику пристройка с окном, выходившим в сад, кроватью, шкафчиком и маленьким столиком. От хозяйских хором его отделяла стена. С той половины к нему никто не зайдет. «Для вас за бурей особая калитка», — расхваливала бабушка свое добро. «А вот от нее ключ. Если будете отдельно столоваться, то видеться со мной вам почти не придется». «Я плачу сразу за месяц», — обрадовал ее Скворцов. «Столоваться не буду. Здесь масса моих друзей, которые просто жаждут угостить меня блюдами местной кухни». Старушка не возражала. Получив деньги, она побежала к соседке, и в этот день майор ее больше не видел. Константин разложил вещи, сбегал на переговорной, позвонил Кате, которая еще раз взяла с него слово писать ей обо всем со всеми подробностями, и отправился искать пункт проката машин. К его изумлению и радости, такой в поселке существовал. Обилие машин, правда, не радовало глаз, но юркий парень восточной национальности убедительно заметил, что они все на ходу. Деньги у Константина были, и он выбрал «восьмерку». Расплатившись с владельцем и отъехав немного по дороге, ведущей в горы, он набрал номер Сомова. Тот откликнулся сразу. «Привет, дружище. «Привет», — отозвался Скворцов. «Я уже тут снял приличное жилье и взял на прокат машину. Вот только видеться с тобой мне никак нельзя, поскольку за тобой следят. Нам лучше пока не встречаться. Давай-ка еще раз расскажи мне об этой истории, да поподробнее». Сомов исполнил просьбу коллеги. «Михалыч снабдил меня одним материалом, благодаря которому я могу снять отпечатки пальцев и выслать нашим друзьям», — сказал Константин. «Василиса говорила, они часто собирались в домике возле вокзала. Вот там я и пошукаю». «А что же сделать мне?» «Делай вид, что страшно испугался покушений на свою жизнь», — посоветовал Скворцов. «У тебя есть знакомые в этом поселке?» «Такие, кто знает, чем ты занимался». «Только две девушки», — сказал оперативник. «Обе заклеймят меня позором». «Если только одна из них не стукачка», — заметил Константин. «За них я ручаюсь», — ответил Леонид. «Одна из них журналистка, передавшая мне материалы. Это девица и способна предать тебя», — не удивился Скворцов. «А вторая что за штучка?» «Просто местная девчонка, психолог», — признался Леонид. «И ты ей открылся?» — возмутился коллега. «Слушай, ты еще тупее, чем я думал». «Это получилось само собой», — зло парировал Леонид. «И потом. Она мне очень помогла». «Ладно, в конце концов, ситуации бывают разные», — согласился майор. «Теперь слушай меня. Ты немедленно позвонишь этим девицам и скажешь, мол, гибель какой-то ненормальной тетки, расследование которой чуть не стоило мне жизни, меня больше не волнует. Я беру вариант, что дамочки не виноваты. Кстати, ты выведешь их из дела, и твоя совесть будет чиста. Ни одна не пострадает». «Да, ты прав». Сомов решил сразу же оповестить подруг о прекращении расследования. «Надеюсь, обстановка вокруг тебя успокоится», — предположил Константин. «Я сам на это надеюсь». Когда друг отключился, оперативник набрал номер Риты. Она ответила. Запыхавшаяся, вероятно, бежала к телефону из сада. «Алло? Здравствуй, Леонид». «Ритуля, я хочу тебе сознаться», — ломающимся голосом начал Сомов. «Я бросаю расследование». Девушка чуть не задохнулась от возмущения. «Бросаешь? Что это значит?» «Я не могу рисковать нашими жизнями». Леониду было трудно играть подобную роль. «А если я согласна?» — перебила его Рита. «Я все равно выхожу из игры», — гнул свой оперативник. «Тогда я продолжаю играть одна», — заявила девушка и отключилась. Сомов вытер вспотевший лоб и попробовал еще раз набрать Риту. Она равнодушно поинтересовалась. «Ты передумал?» «Пойми, это очень опасно», — пытался втолковать ей Леонид. «Мне дорога твоя жизнь». «А жизнь Вани? Ты ее уже не ставишь ни во что?» — ехидно спросила девушка. «Ты не обещал несчастной матери, что найдешь убийцу?» В эту минуту Сомов был противен сам себе. «Возможно, ваша полиция права, это был несчастный случай». «Тогда докажи это», — голосом королевы ответила Рита и отключилась во второй раз. Оперативник потер переносицу и, подумав, не стал ей перезванивать. Без него девушка вряд ли способна на серьезные дела, а значит, ей ничто не угрожает. Как только обстановка немного успокоится, он пригласит ее на пляж и поговорит с ней. А теперь ему необходимо следить за действиями коллеги.